Эпизод 50. Я даже растерялась от такого его активного натиска. С чего бы это? Всегда держал себя в руках. Хотя я, конечно, ощущала, что как мужчина он меня, скажем так, оценил. Но последние несколько дней ведет себя странно. Неужто у меня на лбу написано, что я подала на развод? Не понимала я и свои чувства. Вроде как и приятно внимание такого видного мужчины, начальника. Но тут же я четко осознавала, что не готова пока переходить к каким-то более близким отношениям. Пусть это и будет лишь чашка кофе одним вечером. «Роман Сергеевич», — мягко улыбнулась я, — «мне приятно, что вы так говорите обо мне. Спасибо за комплимент. Но я переживаю непростой период в жизни и пока не готова к общению. Мне надо как-то это все переварить, успокоиться». «Понимаю. Я, наверное, тороплюсь». Смутился Роман, хотя мне его смущение показалось даже милым. «Верно все говорите. Но вы такая грустная, что мне хотелось как-то вас растормошить, порадовать. Вот я и предложил вам кофе. Но теперь вижу, что в данной ситуации это, наверное, в самом деле лишнее». «Да, лишнее. И я рада, что Роман сам пришел к этим выводам. Почти сам. Он, наверное, уже переболел переживаниями, потерями, связанными с разводом, успокоился и просто иначе видит всю эту ситуацию. На его примере можно сказать, что жизнь после развода действительно есть. Он не грустит, делает комплименты женщинам и даже зовет их на кофе. Это даже как-то воодушевило меня. Значит, и моя боль тоже скоро пройдет. Естественно, мозгом я это понимала, что однажды боль уйдет и мне станет легче. Но это ведь время пройдет. А плохо и грустно мне сейчас. И хоть я решение о разводе приняла, подала заявление, и основания для этого у меня были, все равно на душе пока что скребли кошки. На том месте, где был когда-то муж, теперь просто пустое черное место. Просто дыра какая-то. И за 3 дня ее, естественно, не заполнить. Надо отболеть, прийти в себя и уж потом строить какие-то коммуникации с другими людьми. Иначе есть шанс обмануться. Например, потянуться к другому человеку просто за теплом, чтобы просто закрыть эту брешь в душе, связанную с потерей совершенно другого человека, а не потому, что у тебя появилась симпатия именно к этому мужчине. Когда чувства такие разные, путанные, разве можно сходу разобраться, что и к кому ощущаешь? И я решила не идти на поводу у зова сердца, просто получить тепло и внимание привлекательного мужчины. Вот если позовет он меня через время снова на кофе, и я снова захочу согласиться, и уже не испытывая при этом боли из-за развала своего брака, то я обязательно попробую сходить и пообщаться с ним. Понятно же, что такой мужчина не позовет на свидание ту девушку, с которой не видит в перспективе серьезных отношений. Он вовсе не из разряда тех, кто будет предлагать скоротечный роман. Значит, и у меня появится шанс построить другие отношения. Но я не хотела бы использовать эту попытку... неправильно, что ли? Через призму этой боли и одиночества от расставания с когда-то любимым мужчиной. Роман заслуживает лучшего. Если это мой человек, то никуда он не денется из моей жизни и предложит мне свидание повторно, на которое я уже захочу согласиться. Но не сейчас. Просто как-то хочется помочь, поддержать. Улыбнулся он. Примерно понимаю ведь, что вы сейчас, Люба, переживаете. «Спасибо, Роман Сергеевич», — кивнула я. «Ценно, что вы сопереживаете. Сейчас такие люди злые. Какое там сочувствие к ближнему? Так что это само по себе приятно, честно. Но да, я бы не хотела торопиться в таких вопросах». «Вы очень мудрая, Любовь Сергеевна». Вновь улыбнулся мне Роман. «Полностью с вами согласен. Наливаю себе чай. Хотите, вам налью тоже?» «Мне будет приятно». Кивнула я. Всё-таки это не то же самое, что пойти с ним в заведение и сидеть наедине. Всего лишь чашка чая, которая ни к чему не обязывает. И получить её из рук Романа было действительно приятно. Прошло только несколько дней с того момента, как я узнала о предательстве мужа, а в моей жизни не только горькие эмоции остались. Точнее, появляются и позитивные, и это очень меня вдохновляло не грустить, не опускать руки после предательства близкого человека, а видеть краски вокруг себя, видеть, что мир не стал серым и пустым, несмотря на потерю, которую я переживаю. Я начала верить, что у меня всё обязательно будет хорошо. Я начала жить свою новую жизнь.